Глава 11. 2 сентября, понедельник. «Скажи, что я ослышался!» — воскликнул Глен Брэнсон. Он по обыкновению без стука вломился в кабинет Роя Грейса и теперь сидел перед столом детектива-суперинтенданта в излюбленной позе, опершись сложными на груди руками на спинку стула, развернутого задом наперед, словно в каком-нибудь салуне на Диком Западе. Рой думал, что уже знаком с самыми броскими галстуками Глена Брэнсона. Но штуковина, приколотая этим утром к его розовой рубашке, а теперь заброшенная за плечо, выглядела точь-в-точь как рассерженная и готовая к броску кобра. Грейс подтягивал кофе. Неожиданный визит коллеги пробудил в нем нечто среднее между раздражением и радостью. Раздражением, поскольку он пытался сосредоточиться на рапорте о службе в оперативной группе по борьбе с насильственными преступлениями полиции Лондона. Эту информацию затребовал главный констебль, желавший выяснить, не способен ли многоопытный Рой подсобить полиции Суссекса в противодействии всплеску случаев поножовщины. Ну а обрадовался Грейс потому, что всегда любил общество Брэнсона, и после 2 часов кропотливой работы ему не мешало бы отвлечься. «Ты не ослышался». «Куроводство? Прошу прощения, но это еще что такое? У тебя какой-то заскок насчет кур? Знаю, в интернете хватает сайтов со всевозможными извращениями, однако куры...» «Дружище, я знаю, что у тебя одно на уме, но спешу разочаровать. Завтра мы с Клио поедем в сельскохозяйственный колледж Пламптона на однодневный семинар по разведению кур. Бруно очень заинтересовался нашими курочками, он их просто обожает, особенно 2 с оперенными ногами. Назвал их Фрейлен Андреа и Фрейлен Джулия, и мы хотим поощрить его интерес. Фрейлен Андреа?» Брэнсон подался вперед, задумчиво наморщив лоб. «И фрейлен Джулия? Кто дает курам такие клички?» «Тебя что-то не устраивает?» «Главное, чтобы Бруно все устраивало. Или правильнее назвать его Гер Бруно?» — усмехнулся Брэнсон. «Не смешно», — покачал головой Грейс при намеке на то, что его сын родился в Германии. «Ну да, извини», — примирительно вскинул руки Брэнсон. «Так это твое куроводство!» «Не найдется ли ему применение в криминалистике?» Теперь Грейс все же улыбнулся. «Я всего лишь беру выходной. Контора задолжала мне тонну отгулов, так чем ты недоволен?» «Детектив-суперинтендант Грейс», — покачал головой Брэнсон. «Старший следователь убойного отдела полиции Сура и Суссекса берет выходной, чтобы научиться ухаживать за курами?» «И что конкретно тебя не устраивает?» «Фермер Грейс», — рассмеялся детектив-инспектор и снова покачал головой. «Прямо вижу, как ты блестяще раскрываешь следующее убийство, щеголяя в зеленых резиновых сапогах и жуя соломинку. А если так и будет?» «Что, по-твоему, появилось первым? Яйцо или курица?» — спросил Грейс. «Очевидно, петух. Типичный самец». Теперь рассмеялся Грейс, а потом зазвонил телефон. В трубке раздался голос Элисон Воспер. «Подождите секундочку, мэм», — вежливо попросил Грейс. «У меня в кабинете какое-то странное существо». Он взглянул на Брэнсона и махнул рукой, мол, ступай. Поняв намек, детектив-инспектор направился к двери. «Ну все, теперь я вас слушаю, мэм». «Надеюсь, ничего особо скверного, Рой?» «Нет, просто кусачие насекомые из тех, кого предостаточно в это время года. Но оно уже улетело». Когда Элисон Воспер служила в Суссексе помощником главного констебля, кто-то из коллег Грейса дал ей прозвище 27, тем самым намекнув на кисло-сладкое блюдо из меню китайского заведения, торгующего едой на вынос, где они часто затаривались во время долгих смен. Никогда не угадаешь, какой она сегодня будет, вредной или милой, кислой или сладкой. Но сейчас ее тон подсказывал, что Воспер пребывает в сладком расположении духа. Звоню ввести вас в курс дела. Я уже поговорила с вашим главным констеблем, чтобы она знала, что к чему. И еще побеседовала с командором лондонского отдела по борьбе с коррупцией. Он займется нашим случаем в самом срочном порядке. Спасибо, мэм. Поблагодарил Грейс, хотя новости не вызвали у него душевного подъема. Наоборот, он приуныл. Да, Грейс презирал Пью, как и всех нечистых на руку полицейских. Но осознание, что с его подачи будет уничтожена карьера Пью, да и, пожалуй, испорчен остаток его жизни, тяжким грузом давило на совесть, равно как и вчерашнее предупреждение Клио. «Вырой две могилы». К тому же он полагался лишь на слова Гая Батчеллора, бывшего детектива, разжалованного и пребывающего в заключении, и на содержимое его блокнота. Но Грейс доверял Батчеллору, несмотря на его прошлые деяния. Что, если прилетит отдача? Готов ли он рискнуть своей карьерой? Оставалось лишь надеяться, что, по заверениям Гая, джин уже выпущен из бутылки, и в самом скором времени Пью прижмут к ногтю. «Не забудьте, Рой, дело строго конфиденциальное. Конечно, мэм, я помню. Спасибо за новости». Не успел он повесить трубку, как телефон зазвонил снова. «Шеф!» Судя по голосу, Норман Поттинг сильно волновался. «Уже больше месяца меня донимают кое-какие симптомы. Я сходил в больницу, и со мной только что связался тамошний коновал». «Насчет простаты?» «Нет, поплюйте, постучите. Простата теперь как новенькая». «Тут дело другое. Док хочет, чтобы я заскочил сегодня утром». «Значит, новости не самые хорошие». «Сочувствую, Норман. Будем надеяться, это какая-нибудь мелочь. Позвони, как только выйдешь от врача, и если понадобится отпуск, можешь на него рассчитывать. Без вопросов». «Спасибо, шеф, но до этого не дойдет. Я же крепкий старый хрыч». Рой снова повесил трубку и откинулся на спинку кресла. Учитывая возраст детектива-констебля, его былые недуги, зная, что тот совершенно не следит за здоровьем, Грейс с тревогой задумался, насколько все серьезно. Не сказать, что у ветерана Нормана Поттинга душа нараспашку. Ему нравился этот временами ворчливый детектив. Если новости окажутся скверными, Грейс и Клио всеми силами поддержат Нормана, доброго друга и проверенного коллегу. «Проклятие!» — подумал Рой. «Как говорится, скверные вести приходят вместе и зачастую троицей».